День шестой. Этот день начался не так. Меня не разбудил звук гонга. Меня щелкнули по носу. Да чтобы им всем пусто было, что еще за шутки? «Малой, просыпайся, к тебе гости приехали». Голос был смутно знакомым, но я никак не мог его вспомнить. Глаза совершенно не хотели открываться. Значит, проспал я меньше двух часов. В теле же было какое-то ощущение скованности, будто пролежал я заметно больше двух часов. Почему-то болели локти. Странно. Да еще во рту противно до невозможности. Дед называл такое состояние «во рту кошки нагадили». Да еще во рту какая-то трубка. Что за приколы? Какие гости в 3 часа ночи? Трубка была мягкая и разговаривать совсем не мешала. А вот сухость и противный вкус как раз наоборот. Но с этим можно как-то смириться. Ты гляди-ка, глаза не открыл, а время знает. Я с трудом разлепил непослушные веки. Я лежал не в бараке, а в капсуле. Так, становится понятно, откуда неожиданные странности в самочувствии. Непонятно только, почему мою капсулу открыли раньше времени. Что это значит? Непонятно, значит опасно. Это я уже уяснил на своем горьком опыте. И мне совершенно не нравится, что ко мне приехали гости. Я попытался приподняться. Желе держало меня, как смола бабочку. «Не дергайся, малой, все равно не получится, так что лежи спокойно». Техник повернулся в бок, я наконец-то его узнал. Он повернул голову куда-то в сторону и кого-то позвал. «Прошу». К капсуле приблизился человек с удивительной внешностью. Он был и лысый, и волосатый, худой и толстый, и все это у него получалось одновременно. У него была лысина, обрамленная пышными черными сединой кудрями. Руки и лицо его поражали своей худобой, как будто его совсем не кормят. И в то же самое время у него присутствовал солидных размеров живот. Как такое было возможно, для меня осталось загадкой. Нос его украшали небольшие очки, больше похожие на пенсне. Он постоянно протирал платочком свою потеющую лысину. По крайней мере, за время моего наблюдения за ним он успел сделать это 2 раза. Гугенштейн Бронислав Яковлевич. Он сделал легкий поклон. «Имею честь быть консультантом корпорации «Альтмир» по разным тонкостям юридических вопросов. Думаю, мое имя вам известно, так что я вас слушаю, Бронислав Яковлевич. Вряд ли меня извлекли из капсулы для праздного разговора». «Вы совершенно правы, молодой человек. Дело в том, что у нас сложилась неприятная ситуация». Пауза, оставленная им, явно была предназначена для вопроса. Не дождавшись его, он продолжил. «Это вы. Да, вы. Не делайте такие удивленные глаза. Вам же система выдала сообщение об автоотправке письма в службу техподдержки». «Было такое». «Тогда позвольте мне продолжить». Уловив мой кивок из желе, он в который уже раз протер платочком свою лысину и пустился в объяснение. «Я позволил себе ознакомиться с вашим делом, и оно мне сразу не понравилось. Кому такое может понравиться? Молодой человек, вышедший из леса и только потерявший единственного близкого человека, занимается взломом капсулы, избивает других детдомовцев, клевещет на директора детского дома. А директор детского дома чисто случайно оказывается женой мэра города. И это в наше-то время. Золотой души человек, видимо, это Людмила Павловна». Посмотрев на меня, он улыбнулся. «Не сверкайте так своими очами, Евгений Георгиевич. Я прекрасно понимаю нынешние реалии и знаю, что ни один член семьи никакого мэра в наше время не будет заниматься детским домом». Он развел руками. «Ну, не верю я в души прекрасные порывы у родственников мэра. Уж простите старого циника. Судя по вашему взгляду, вы тоже. По крайней мере, после знакомства с Людмилой Павловной. Но не это меня заинтересовало». «Да, отнюдь не это. Видите ли, привыкание на 100% чувствительности возникает уже на 4-й-5-й день. Вам же удалось продержаться 9 дней. А проведя 3 дня в СИЗО, вы ни в малейшей степени не проявили зависимости от виртуального мира». Он сосредоточенно всматривался в мое лицо, затем что-то для себя решив, продолжил. «И после всего этого вы опять взламываете капсулу, но уже там, где это попросту невозможно. Ведь в местах заключения за капсулы отвечают наши специалисты, проверенные по 10 раз. Конечно, перекупить нашего специалиста возможно, но уж простите, не вам. Хотя, если ваш покойный дедушка...» Он задумался куда-то поверх моей головы, забавно шевеля губами, явно что-то прикидывая в уме. Вскоре его взгляд выпал из межреальности и упал на платок в руке. Он повертел его немного и резко спохватился. «Простите, о чем это я? Ах, да. Наш уважаемый Дмитрий Олегович...» Он повел рукой в сторону техника. Тот кивнул. «Уже прошел проверку на полиграфе и причастности к данному случаю не имеет. В связи с этим у нашей корпорации имеется к вам два вопроса. Как вы обошли защиту капсулы и не желаете ли поучаствовать в программе исследования зависимости от виртуального мира?» «Почему я должен отвечать на ваши вопросы?» «Упаси Боже, вы никому ничего не должны, кроме государства. А ему вы задолжали 3 года своей жизни. Не желаете погасить этот свой долг немного раньше? Мы, конечно, разберемся с данной ситуацией и без вашей помощи, но с ней это было бы на порядок быстрее». Дождавшись моего утвердительного ответа и кивнув в знак того, что он не сомневался в моем решении, юрист продолжил. «Если я займусь вашим делом, то могу попробовать снять с вас все обвинения. Взамен вы принимаете участие в нашей программе исследований зависимости от виртуального мира и рассказываете, как вам удалось обойти систему защиты капсулы. Как вам такая сделка?» «Как будет оплачиваться мое участие в программе исследований?» «Вообще-то подразумевалось, что оплатой этого будет снятие с вас обвинений». «Бронислав Яковлевич, я согласен, что в качестве оплаты с моей стороны за снятие с меня обвинений пойдет ответ на первый вопрос. Но программа исследований – это же не однократная услуга, а процесс, который, возможно, будет длиться очень долго. И вы хотите, чтобы я подписался на это бесплатно?» «Упаси Боже! Я на это и не рассчитывал!» Он всплеснул руками. «Я вообще не уполномочен вести переговоры от лица фирмы по поводу заключения контрактов. Есть специальные люди, занимающиеся этим. Мне достаточно вашего принципиального согласия, и я пришлю к вам специалиста для заключения контракта. Пока же я вплотную займусь вашим делом. Как только мы избавим вас от лишних долгов перед нашим государством и вас освободят, с вами тут же свяжется наш сотрудник, занимающийся контрактами. Ну так как?» «В принципе, я согласен, но условия нужно обсудить». «Это безусловно. С этим никто даже не собирается спорить. Но позвольте попрощаться с вами, меня ждет ваше дело. Всего вам доброго и успехов в игре». «Спасибо за пожелание», – как можно саркастичнее сказал я. Но он, по-моему, на это не обратил ни малейшего внимания. Он отвернулся и пропал из моего поля зрения, видимо, уходя отсюда. Зато в нем появился техник. «Ну что, малой, задал ты им задачку, а?» Он подмигнул мне. «Ладно, давай, баиньки». Капсула закрылась. Темнота вскоре сменилась прорисовкой игрового мира. Я снова был в бараке. Спать. Досыпать то, что еще осталось. Новое пробуждение наступило по моим субъективным меркам через мгновение после закрытия глаз. И наступило оно опять с этого проклятого гонга. Нет, ну какой же все-таки противный у него звук. Просто жуть. Кажется, что все твои мозги медленно размазываются тонким слоем по черепной коробке от него. Из-за ночной беседы мне не хватило времени, чтобы выспаться. Вялость в руках и ногах еле давала стоять в очереди за едой. Надо как-то взбодриться. Пока стоял в очереди за едой, попрыгал и поприседал. Бонусов за это не получил, но хотя бы вялость из мышц ушла. Слабость от голода осталась, а вот вялость все же ушла. Проглотив свою пайку, я поспешил вниз. Надо подготовиться к предстоящему визиту вежливости. На месте оказалось, что пол и стены продолбить киркой весьма маловероятно. Во всяком случае, гости успеют прийти гораздо раньше. Нарисовал пентаграмму, попробовал запустить в нее всеми старыми заклинаниями. Не сработало. Даже накачка заявила, что ловушка не готова, и накачивать энергией просто нечего. Мои планы по встрече братвы уже плавно катились бы коту под хвост, если бы не струя пламени. Запуск. Через 5 секунд в центр пентаграммы ударила струя огня, идущая из моих рук. Это было настолько необычно и невероятно, что я едва не прервал заклинание. Огонь не обжигал руки и целиком поглощался пентаграммой. Держал заклинание, пока не кончилась мана. Произошло это всего через 5 секунд, но впечатлений была масса. Почувствовал себя одушевленным огнеметом. Пентаграмма, поглотив огонь из белого цвета, стала красной, а вскоре и вовсе пропала. Интересный эффект. Поздравляем, навык ловушки увеличился на +1. Смотрел на то место, где я рисовал пентаграмму, секунд 5, прежде чем система показала ее красные контуры, заодно оповестив. Обычная магическая пентаграмма. Урон огнем 40-70 в секунду. Время действия 5 секунд. Шанс поджога цели 5%. Создатель – лесовик. Честно говоря, я рассчитывал на большее, но шанс поджога обрадовал. Решил запустить накачку энергии теперь. Теперь-то есть что накачивать энергией. Дождался восстановления маны и запустил накачку в пентаграмму. Через полминуты смотрел на получившийся результат с куда большим воодушевлением. Хорошая магическая пентаграмма. Урон огнем 80-100 в секунду. Время действия 5 секунд. Шанс поджога цели 10%. Создатель – лесовик. Это уже совершенно другой разговор. Запустил струю огня еще пару раз. Магии огня не появилось. Печально. Видимо, нужно запускать в кого-то, а не просто так. Но за 5 секунд каста из меня фарш сделают. Решил сделать на всякий случай вторую пентаграмму. А чтобы было не все так очевидно, натянул перед ней нитку. Надеюсь, это обрадует моих охранников. Новая пентаграмма принесла мне еще один пункт в ловушке, а накачка энергии добавила туда же еще один плюсик. Также получили плюс зачарование и мудрость. Ну что ж, добро пожаловать, гости дорогие. Я пошел молотить руду. Через час мне стало не по себе. Неужто про меня забыли? Маловероятно. Не верится мне в забывчивость этих товарищей. Видимо, маринуют до кондиции. Подумав так, я выбросил это все из головы. Когда я намолотил уже 600 руды и 800 аметистов, а ко мне так и не пришли, я все же начал беспокоиться. А не случилось ли с ними чего? Мельком подумал я и рассмеялся. Решил долбить дальше. В результате я добыл норму по руде и камням. Камней добыл 17 штук. На редкость неурожайный день на камне. Да к тому же, на камень душ не годился ни один. Что-то не везет мне сегодня в игре. Где же эта хваленая удача? Да и эти не идут чего-то, тянут время, как кота за хвост. Наверное, ждут меня где-то по пути и, видимо, уже заждались. Норму я набил, а колотить руду дальше не хотелось. Пора выполнять заказы. Принялся за портупеи и сапоги. На обе портупеи потратил около 20 минут. С сапогами же провозился около получаса. Получил 2 плюса к портному и восприятию. На все это у меня ушло чуть больше 13 часов. Сапоги получились даже лучше моих. Грубые сапоги-мокасины из крысиной кожи. Создатель – лесовик. Броня – 5. Вес – 1,6 килограмма. Прочность – 40 из 40. Эффект – вонь +1. Эх, жаль, что размер ноги у покупателя другой. А то бы уже на себя одевал. Стоп. Вот я идиот. Я же в игре. Здесь не должно быть каких-то особых проблем с размерами. Иначе вещи продать практически невозможно будет. Быстро скинул свои сапоги и одел новые. Красота. Нигде не жмет, нигде не болтается. Будто на себя делал. Меня ждала гора руды. Надо как-то теперь дотащить ее наверх. Но прежде нужно ее обезопасить от любителей халявы. Решил сделать это каменное поле из огненных ловушек на пути к куче руды. От задуманного до сделанного всего один шаг. Управился за час. Наделал в общей сложности еще 6 ловушек. Итого получилось 8. И тут передо мной встала проблема. А как я сам буду тележку с рудой наверх тащить? Ведь ловушки-то сработают. Тележка-то все ловушки зацепит, одну за другой. Но, как говаривал один барон, безвыходных положений не бывает. Нагрузил рудой инвентарь и пошлепал наверх. Наверх я понес половину аметистов. Решил перестраховаться на всякий случай. И 230 кусков руды, оставив себе небольшой запас, несколько килограмм свободного веса. Идти в горку оказалось вполне даже ничего. Перегруза не было, поэтому скакал как молодой баран. Умом я, видимо, был на том же уровне, потому что наплевал на все предосторожности и пёр напролом. В результате на засаду из уже привычной четверки едва лбом не напоролся. «Держи его!» – своим противным голосом завопил гремлин. Я развернулся и бросился на утёк. Заскочил в свой штрек, едва не нарвавшись на ловушку. Прыжками добрался до кучи и стал ждать. Гости не заставили себя ждать. Первым шел человек. Внезапно он остановился, будто что-то почуял. «Ну что, терпила, ты нам теперь еще не только за неуважение. Ты нам еще и за потерянный день должен будешь. Мы тебя весь день прождали, а ты еще и трусишкой оказался, в бега подался. Только в штрек зря завернул, они же тупиковые все. Понятно, крысам на ужин не хотелось. Ну а теперь ты будешь бесплатно нам свои вещички клепать, а уж продавать мы их сами будем. А все из-за твоей борзоты да наглоты. Жмых, чум, тащите его сюда». Тролли двинулись ко мне, обойдя своего предводителя. Зрелище было более чем впечатляющим. Один тролль перегораживал весь проход в штреке, поэтому шли они друг за дружкой. Надеюсь, у них нет сопротивления огню. Первый тролль наступил в ловушку, и столб огня взметнулся ввысь, как колонна. Его крик меня поразил. Столько боли в нем было, столько ужаса. Он попытался рвануться обратно, но там в оцепенении стоял второй тролль. И его продолжило поджаривать. Тогда он рванул вперед. Он успел разрядить в себя еще две ловушки, прежде чем умер. Он явно не мог играть на сотне, раз играл за тролля. Но то ли он хуже меня переносит боль, то ли ему почему-то было хуже, чем мне. Второй тролль тихо пятился назад, что-то шепотом бубня себе под нос. «Чум, тащи его сюда!» Голос человека был тверд, как скала. «Не могу, ты же видел, что со жмыхом стало!» Человек перешел на шепот, видимо, чтобы я не слышал. Зря надеется, мой острый слух всегда при мне. И чего я им раньше не пользовался, остолоп, пока вверх скакал? Надо, ой, надо чаще включать свою голову. Нельзя на одно везение полагаться. Рано или поздно может и не повезти. «Ты что, баба? И потом, жмых скоро возродится, и этому утырку мало не покажется. Давай, неси его сюда». «Не пойду. У троллей плюс 100 к уязвимости от огня. Это жуткая боль. Ты даже представить не можешь, как это больно. Я как-то попробовал один раз, и не хочу повторения». Так вот в чем дело оказывается. У них боль от огня усилена. Это мне чрезвычайно повезло. Человек уговаривал тролля еще пару минут, наконец не выдержал. «Тогда хоть труп жмыха забери, не оставлять же его этому уроду». Неласково он меня. Внезапно он крикнул уже мне. «Эй, гнида, ты не думай, что легко отделался. Ты из шахты выйдешь только вперед ногами в белых тапках. А за жмыха с тобой еще отдельно разговор будет. Да и по поводу этих ловушек нам надо будет еще перетереть». Тролль опасливо приближался к трупу своего собрата. Подойдя к первой ловушке, достал из инвентаря кирку и опасливо потыкал ею в землю. Ловушка уже разрядилась. Неужели жмых все 5 секунд в первой ловушке проторчал? Не завидую я его ощущениям. Потыкав киркой, тролль опасливо поставил туда ногу. И ничего. На его лице появилась не предвещавшая мне ничего хорошего ухмылка. Он все так же тыкал впереди себя киркой, и вторая ловушка ответила, разрядившись за 3 секунды. Неслабо ее сократил предыдущий участник. Ухмылка на лице тролля окрепла. За ним с не менее кровожадными ухмылками двигались человек и гремлин. Третья ловушка внезапно подожгла черенок кирки тролля. Огонь шустро добрался до его руки. Но тролль хоть и обжегся, к сожалению, не загорелся. А вот черенок у кирки тихо догорал. «Это тоже в твой счет пойдет!» – подал свой противный голос гремлин. Гремлин упражнялся в остроумии и угрозах мой адрес. Человек молчал, но на его лице написана была твердая решимость моего убийства. Я лихорадочно искал выход, но мне на ум ничего, кроме использования струи пламени, не приходило. Тролль же задумался, как теперь разряжать ловушки. На его лбу собирались морщины, демонстрируя силу его умственного напряжения. Внезапно его озарило, по крайней мере, на его лице это выглядело именно так. Он обыскал труп своего погибшего товарища и достал оттуда кирку. Странно, что ему не пришла идея в голову бросить его труп в ловушку. Впрочем, не исключено, что еще придет, если и эта кирка сгорит. Разрядились еще 2 ловушки. Торжествующие улыбки блуждали по лицам троицы. Я решился на ответные действия. Когда тролль начал разряжать 6-ю ловушку, я, закрытый от них столпом огня, подскочил вплотную к этой ловушке и начал каст заклинания. Когда огонь из ловушки опал, они немного опешили, увидев меня совсем близко, буквально на доли секунды. Но этого как раз хватило для завершения каста. Огонь объял всех троих, но загорелись только двое – тролль и гремлин. Но выглядело это очень страшно. Горящий тролль бросился назад, сбил с ног своих товарищей и бросился на утек, завывая басом, буквально вдавив при этом в стену гремлина. Гремлин верещал на ультразвуке. Человек же бросился на меня. Сцепившись и молотя друг друга руками и ногами, мы упали в следующую ловушку. На этот раз орали мы вместе. Сопротивляемость огню помогала слабо. Ощущения были страшными. Ловушка закончила действовать через 5 секунд, но мне показалось, что длилась эта вечность. Я, к счастью, не загорелся, но здоровье мое упало до 20 пунктов. Больно было до жути. Необожженными остались только ноги. Подняться на ноги едва удалось. Потребовалось напрячь всю свою силу воли, чтобы сделать это, несмотря на боль. Почти все мои противники были трупами, но именно это «почти» заставило меня двигаться по темной шахте. Ведь оставался еще гремлин. Он тихо поскуливал, глядя, как я к нему приближаюсь. С трудом заставлял себя двигаться к нему. Теперь наши роли поменялись. Я наступал, а он отползал. Я все же двигался немного быстрее. Приблизившись к нему, я достал кирку. Ему хватило одного удара. Система плевала в меня окошками сообщений, я закрывал их, не читая. Без сил рухнул на пол. Страшное оружие – это струя пламени. Моя обуглившаяся кожа потихоньку восстанавливалась, боль утихала, но еще раз попадать под ее действие у меня не было ни малейшего желания. Теперь можно и посмотреть, что мне там система от щедрот своих надавала. Полез в логи. Оказалось, что подросло мое мастерство ловушек на единичку, видимо, за первого тролля. Также на один пункт выросли сопротивляемость огню и стойкость. Магия огня так и не появилась, а жаль. Ну да ладно. Вскоре, я думаю, появится. А еще понизилась репутация с фракцией жизни на 3 пункта. Видимо, за убийство 3 рабов. Стоп, но я же убил 4 или нет? Неужели последний тролль еще жив? Дошел до выхода из штрека. Нет, все же 4. Обугленный тролль лежал за поворотом. Почему же репутация понизилась только на 3 пункта? Логи мне подсказали, что за первого тролля репутацию не снизили. Видимо, система не засчитала убийство посредством ловушки на мой счет. Ну и замечательно, я чуть не расстроился. Обыскав их, обнаружил 26 аметистов на 4 и 100 руды. 3 кирки, 1 немного подпорченная. На всех были комплекты новичка. Но вот на человеке из одежды не оказалось ничего, что странно. Он явно ходил в одежде. Что-то тут не то. Или он заблокировал одежду от выпадения? Но вроде бы заблокировать можно только 1 вещь, а у него ни рубаха, ни штаны не показываются. Непорядок. Погрузил все добытое в бою в валявшуюся рядом с кучей добытой руды тележку. Осталось протащить тележку через ловушки. Банально катнуть не получится, трупы мешают. Как раз трупом гремлина решил разрядить оставшиеся 2 ловушки. Оттащил трупы в основной коридор, откинул их в противоположную от выхода сторону. Тролль оказался на редкость тяжелой тварью. У меня даже перегруз нарисовался, когда его тащил. Перекинул руду из рюкзака в тележку. Докинул еще в тележку из кучи до максимума. Приступил к минированию трека. За полчаса соорудил еще 6 ловушек. 4 на полу и 2 на стене. Где штрек сужался, и тролль не мог не коснуться стены плечами, если только не пойдет боком. С каждым разом ловушки рисовались все быстрее, накапливался опыт. За это получил еще 1 плюс к ловушкам и подрос на 1 интеллект, благо ему оставалось всего ничего. Поспешил с тележкой наверх, гадая, когда они оживут. Уровни я их посмотреть-то не успел. Успею я перетаскать всю руду наверх или нет? Продал 3 кирки могучему клыку. 2 целых он взял за 23 куска руды, а последнюю за 16. Да плюс еще 460, что я смог доволочь в тележке. Неплохо. Больше 500 получилось. Пока бежал вниз, до меня дошло, что уровни их можно посмотреть в логах. Там же пишут, кого ты атакуешь. Выполнил, не заморачиваясь на остановку. Оказалось, что уровни у них разные. Самый большой у человека – 25-й. У троллей 23-й, а у гремлина 20-й. Интересно, а какой средний показатель уровня по шахте? Впрочем, ладно, не до этого сейчас. Все нападающие были выше 20-го, значит, время их возрождения 4 часа. Успею сделать еще 1-2 ходки, максимум 3. Тележку оставил у входа в штрек и загрузил ее в 2 ходки. Погнал наверх. Следующей ходкой притащил еще 480. Итого до нормы мне не хватает 498. За одну ходку не удастся донести. Да и могу не успеть до их возрождения. Кстати, а где игроки здесь возрождаются? Почему я до сих пор не озадачился этим вопросом? Что-то веду я себя совсем беспечно. После последней ходки мне не хватало всего 20 кусков руды до нормы. Но ничего, мне обещали 300 вечером подогнать. Высыпав все в общую кучу, поспешил в барак. Сзади меня окликнули. «Эй, безухие, лови!» Я обернулся, чтобы что-то поймать, и тут же поймал. Удар, под дых. После этого меня били долго и тщательно. Вначале я даже пытался отвечать и вроде куда-то там попал, но радости мне это не приносило. Боль смывала все ощущения, даже адреналин, а вскоре затопило все сознание. Спустя вечность я очнулся. Моя голова покоилась у кого-то на коленях, и меня пытались напоить. Едва не захлебнувшись, я откашлялся и принялся жадно пить воду. «Ну вот скажи старому орку, зачем тебе так и понадобилось портить чужое имущество?» «Какое имущество? А то ты так и еще не понял, что мы все здесь имущество эльфов. Зачем ты убивал других рабов? И ведь старый орк же предупреждал тебя, но ты умнее старого орка, и твои молодые уши прохлопали умные советы. А теперь ты лежишь здесь весь избитый, а старый орк должен выхаживать тебя». «Почему?» Разбитые губы все еще с трудом произносили слова. «Почему я этим занимаюсь? Потому что все остальные плевать на тебя хотели, и только старый глупый орк относится к тебе хорошо». «Спасибо». Потихоньку становилось лучше. «Так и пожалуйста, но лучше бы тебе быть здоровым и не портить отношения с охраной. Вот ты зачем поставил фингал десятнику? Он этому отнюдь не обрадовался. В результате тебя били очень долго. Обычно они за убийство бьют всего минут 20. Тебя же использовали в качестве груши целых 1,5 часа. Скольких же ты убил, мальчик?» 3. 4-го я не трогал». «Да, это было очень глупо с твоей стороны. Ну и как, стоило ли убивать кого-то, чтобы потом получить такую порцию близкого отношения с охранниками?» «Думаю, стоило. Ведь в этот раз мне ничего не отрезали». «Нет, сегодня так и все твои части тела сохранились на своем родном месте». Я уже мог подняться. Приподнявшись, обнаружил, что меня шатает. Полез в логи и полюбовался на призабавнейшую надпись. «Получена легкая травма, сотрясение мозга. Эффект. Нарушен контроль координации движений. Снижена скорость передвижения на 50%. Срок действия 4 часа». Кроме того, у меня появились 2 новых навыка – кулачный бой и деревянная кожа. Кулачный бой, соответственно, давал возможность наносить урон без оружия, а деревянная кожа давала сопротивление урону без оружия. К моему сожалению, оба навыка достались мне по результатам этого эпического боя и, соответственно, имели только 1 в своем активе. Зато опять подросла стойкость на целых 3 пункта. И прирос интеллект на 1, видимо, за открытие 2 навыков. Странно. Вот и навыков уже 30, а достижения не дали. Что я сделал не так? Ах, да, зачарование же не сам открыл, а из книги. Кстати, про зачарование. А зачем я вожусь с этими камнями? Толку я что-то от них не вижу. Кстати, интересно, а почем они пойдут у орка? Можно поинтересоваться? Ты таки что-то забыл, мой юный друг? «Скажите, а почем вы возьмете у меня вот этот камушек?» Я показал ему грубый камень душ. «Спрячь сейчас же! Я не смогу это реализовать! А здесь это не имеет хождения, так что никому это не показывай!» «Да, это не та реакция, на которую я рассчитывал. Думал их продать подороже, а тут такой облом». Отошел к деревянному табло у свалки руды и проверил все полученные с братвой камни. На камне душ годились только 6 штук. Итого у меня таких 13 штук. Но накачивать камни пока смысла нет. Продавать же тоже не хочется. Итого у меня есть 22 аметиста на продажу. На 6 аметистов купил шкурок у орка. Их получилось 29 штук. Да плюс оставшиеся 8. Итого 37. Есть где теперь развернуться. Это же я могу теперь и не работать, только сапоги точать. Эх, заживу! Красота! Сдачи получил 10 руды. Итого до нормы мне не хватало всего чуть-чуть. В бараке на меня смотрели как-то странно, а четверка моих преследователей торжествующая. И мне это откровенно не нравилось. По идее, из них должна плескать злоба, а они смотрят так, будто я им сейчас миллион проиграл. Что-то тут явно произошло, пока меня не было. И мне это не нравилось. Я дошел до своего места и сел. Достал сапоги и две портупеи, демонстративно положил их перед собой. Обвел взглядом еще не уснувших. Все отводили глаза. Что же тут было? Ко мне никто не подходил. Ни вчерашние заказчики, ни новые желающие. Плюнул на всех, убрал все в инвентарь и вышел из барака. Застыл на пороге. Куда идти? В шахту не вариант. Туда опять эта четверка может нагрянуть. И во второй раз я могу и не отбиться. Охраны же внизу нет. А куда же тогда? Пойду на могилу Михася. Там было прекрасное место, успокаивающее душу. Присел у могилы, откинувшись спиной на ствол и глядя на барак. Похоже, меня как-то очернили эти гады. Знать бы еще как. Что они такого сказали, что никто ко мне не подходит? Запугали всех? Вряд ли. Тогда бы ко мне и вчера никто не подошел. Ведь все видели, что я эту, так называемую, братву послал. Если бы все были запуганы, тогда еще вчера никто не подошел бы. Тут что-то другое, что-то нехорошее. Внезапно слева меня окликнул знакомый голос. «Вот скажи мне, наглец, с какой такой радости я должен искать тебя, а не наоборот?» Я обернулся. Слева от меня, рядом с деревом, стоял старичок-боровичок. Вот так встреча. Откуда он здесь? «А зачем вы меня искали?» «Чтобы отдать обещанное. Секачик-то вырос, а ты все не идешь и не идешь за наградой. Я пришел на поляну, а там тебя нет. Только три каких-то подозрительных типа там какие-то обломки железяк с поляны собирают». Я задумался. Странно. Почему три? Там же вроде только Сирано и Бармаклей оставались. «А поросенок молодец. Вымахал здоровенный. Весь в папку своего. И даже уже успел откочевать на новое место обитания. Ну да ладно. Сейчас разговор не о нем, а о тебе. Так я жду ответов на три вопроса. Первый. Почему я, старый и уважаемый хранитель леса, должен искать тебя, никому неизвестного человека, который к тому же не определился с классом? Второй. Какого черта ты отыскался здесь, так далеко от моих владений? И третий. Почему я обостряю отношения с соседями, проникая на их территорию незваным? Может, потому что меня эльфы в плен взяли и ошейник на меня повесили? И вот ты серьезно считаешь, что своим признанием о том, что ты еще тот дурень, ты ответил на все мои вопросы? Как ты вообще попал в лапы эльфов так далеко от того места, где ты должен был охранять поросенка? Сам не понимаю. Оказался внезапно в каком-то лесу с огроменными деревьями, а меня там и скрутили. Да ты совсем больной. Зачем в заповедную рощу полез? Туда даже мне ходу нет. Эльфы леших почему-то не жалуют. Все стараются их своими дриадами заменить. Вот ты мне скажи, где же это видано, чтобы баба с деревьями управлялась? Да и с животными эти дурочки не ладят. Вот как они могут лесом после этого заведовать? Пусть и толпой. Правильно, никак. Впрочем, ладно, отвлекся. Наклонись-ка ко мне. Я наклонился. Гриб внезапно снял с себя шляпку и, раскрутившись вокруг себя, заехал этой шляпкой мне по лбу. Ощущение, будто доской приложили. Ни разу не мягкой эта шляпка оказалась. Я от неожиданности даже сел. «Это чтоб тебе наука была, не соваться куда ни след. Пришел бы ко мне сам, нормально бы всю награду получил». Я его не слушал, смотрел на системную надпись. «Поздравляем! Получен уникальный класс «Лесной шипздик». Для роста вашего класса вам необходимо выполнять поручения представителей леса. Особенности вашего класса. Вы некомфортно чувствуете себя за пределами леса. Замедляется ваша регенерация и восстановление маны. При длительном расставании с лесом, на 7-й день, появляется дебаф «Тоска по лесу». Вам добавляется талант «Язык зверей и птиц». Вам добавляется талант «Душа леса». Получил новый удар шапкой. На этот раз ребром шляпки, а не плашмя. Хорошо хоть по ребрам, а не по лицу. «Ты будешь меня слушать или как? Для кого я тут распинаюсь?» «Да, конечно». «Так слушай, а не пялься в неведомые дали. У меня в лесу всяких проблем развелось море. Я тебя для устранения проблемы подготавливал, а ты убег неведомо куда. Значит так, ты должен вернуться туда, где Хрюша обитал. А уж там для тебя найдутся задания. Понял меня?» «Но ведь мне отсюда не сбежать». «А это твои проблемы. Хочешь оставаться шипздиком, сиди в шахте. Хочешь расти, выбирайся. И меня совершенно не волнует, как ты это сделаешь. Я и так уже все свои полномочия превысил. Не равен час, сюда эльфы набегут. Так что мне пора». С негромким хлопком он лопнул и пропал. Однако, оригинальный способ перемещения. Я еще пару секунд смотрел на то место, где он только что был. В этот момент послышался голос Шрама. «Отчего я не удивлен? Безухий, ты же не хочешь повторения недавней процедуры?» Он стоял, прислонившись плечом к углу барака, и, склонив голову, рассматривал меня, как какое-то надоедливое насекомое. «Избиение слабого вы называете процедурой?» «Наказание виновного мы называем процедурой. А ты убил троих. Вот и получил по заслугам. И вот ты как раз убил тех, кто слабее тебя. А мы тебя не убили, но проучили, чтобы такого не повторялось. Ну так что, хочешь еще полтора часа процедур?» «Нет». «Тогда расскажи, кто здесь только что был?» «О чем это вы? Я здесь был один». «Не ври мне, здесь кто-то был. И этот кто-то был не местный и очень могущественный». «А с чего бы этому могущественному являться ко мне? Кто я такой?» Похоже на правду. Но что-то ты не договариваешь». Шрам сощурил глаза, явно что-то подозревая. «Смотри, выведу я тебя на чистую воду, и мало тебе тогда не покажется. Лучше сразу признавайся». «Да в чем признаваться-то?» «Смотри, я тебя предупредил». Он отделился от стены и скрылся за углом барака, на который до этого опирался. Я еще немного посидел у могилы, размышляя о том, что нигде мне нет покоя. В бараке на меня все смотрят бешеными глазами. На могиле старички-боровички являются с охранниками. В шахте за мной эта четверка братвы шныряет. Что у меня за жизнь? Где моя неспешная готовка в трактире у Мартина? Послышались шаги. Кому-то я опять понадобился. Мне сегодня вообще дадут разобраться с моим новым классом. «Чувак, давай сапоги, вот твоя руда. Мне пофигу на твои шашни с админами, но лучше, чтобы нас с тобой вместе не видели». «А поподробнее можно?» «Мечены с корешами сказали, что ты стукач админов, у тебя заклинания не отключены и боль до нуля снижена». «Что за бред?» «Да, заклинание есть одно, здесь полученное, остальные заблокированы, а боль далеко не ноль, очень далеко». Раскрывать постороннему информацию о своих 100% реалистичности не хотелось совершенно. «Где ты его взял?» «За квест дали». «Что за квест?» «А с какой радости я тебе говорить должен? Ты мне сват или брат? Или, может, ты за информацию мне что-то подкинул?» «Что ты хочешь?» «Как тут уровень повышают? На чем опыт зарабатывают?» «Ну, так это у каждого свои источники экспы. Раскрывать их не принято». «Ну, тогда давай руду и вот твои сапоги». Я достал свои старые сапоги. Он осмотрел сапоги, посмотрел на мои и заявил. «У тебя лучше». «Такие, как у меня, стоят 400 руды. Будешь брать? Себе отдам». «Нафиг, за 300 возьму. Но так дела не делаются. Обещал же такие, как у тебя». «Так те, что я за 300 отдаю, и есть мои вчерашние, а это новые». «Ну ты и жлоб. Не прошло для тебя даром общение с тем орком-евреем». «Ага, то есть я должен делать, чтобы было лучше тебе, а не мне. Так что ли?» «Да хрен с тобой. Делай, что хочешь. Вот твоя руда, жлобяра». Он отсыпал руду. Я ее пересчитал. Спасибо Мартину, научил жадина. Одноухий хмыкнул. «Не доверяешь?» «Не доверяю». «Почему?» «А почему я должен тебе доверять?» «На...» задумался он. «Я же у тебя кирку покупал, распинался вчера о местных реалиях». «И?» «Что и?» «И при чем здесь доверие? Я тебя вижу третий раз в жизни. Откуда ему взяться?» «Но вполне логично звучит. Но как-то это неправильно». «Что именно? Не доверять незнакомцам, чьего имени я не знаю, или не пересчитывать свои деньги?» «Но...» Он сделал круговое движение ладонью, как бы пытаясь поймать нужную мысль в воздухе. «Люди в таких местах должны доверять друг другу, держаться вместе». «Я никому здесь ничего не должен». «Твое право, смотри сам. В одиночку просто тяжелее, а глаза на затылке еще отрастить надо». Он развернулся и вскоре скрылся за углом барака. А из-за другого угла барака меня уже сверлили две пары глаз. Ага, еще покупатели пожаловали. Чутье меня не подвело. Это были Кобальт и Кот. «Ваши портупеи, где моя информация?» «Для открытия взлома тебе надо взламывать замки», — начал говорить Кот. Но я поспешил его перебить. «А для карманной кражи воровать из карманов — это и так было понятно. Как это конкретно делается?» «Ну, тогда начнем, пожалуй, с карманных краж. Для начала тебе надо научиться работать с ловкостью, затем научиться тихо передвигаться, действовать аккуратно, либо с отвлечением клиента». «Что значит научиться работать с ловкостью? И что значит действовать с отвлечением клиента?» «Работать с ловкостью – это значит действовать так, будто ты идешь на одних пальчиках по канату, натянутому над пропастью, и ни одно движение ветра или еще какое препятствие не должно тебя остановить. Твоя ловкость не знает преград». «Это все красивые слова, а на самом деле что это означает?» «Вот ты трудный. Пальцы разрабатывай. Крути в ладони два камушка, как только руки освобождаются. Вначале в одну сторону, потом в другую. Камушки подбери, чтобы были покруглее и величиной были в пол ладони». Он внезапно извлек откуда-то камешки и показал, как их крутить. Камни мелькали с бешеной скоростью. «Когда сможешь сделать это без особых проблем, разрабатывай вторую руку. Потом обе одновременно». Его пальцы, казалось, жили отдельной жизнью. «А потом пускай движение по противофазам. Когда и с этим разберешься, можешь попробовать стащить что-то у какого-нибудь непися. Можно, конечно, тырить и у игроков, но таких любителей очень не любят. Ну и опыта в навыке это приносит гораздо меньше. У нас из неписей только охранники и повар. Выбирай, что для тебя лучше. Охранники, если поймают, и забьют. А повар после первого раза просто с тобой не будет иметь никаких дел. Кстати, обокрасть кого-либо здесь чрезвычайно сложно. Потому на аккуратности у тебя вряд ли проканает, а вот на отвлечении может и повести. Отвлечение – это когда жертва чем-то сильно занята. Например, наступили кому-то на ногу, и пока тот матюкается, держась за ногу, ты тихо стаскиваешь кошелек. Но опять же, здесь это вряд ли сработает. Кстати, вовсе не обязательно залезать в карман для совершения кражи. Этот карман можно подрезать чем-то острым. Но вообще-то у каждого мастера карманных краж есть свои наработки. Но в целом это все, что тебе нужно знать для начала. Ах, да, чуть не забыл. Самый простой вариант карманной кражи – это когда жертва спит. Ясно, что ничего не ясно. А ты думал, я скажу абракадабра, и ты тут же получишь новый навык? Нет, дружок, тут потрудиться надо. Ладно. Первую портупею честно отработали. Взлом, что по нему? Тут сложнее. Ты вообще с принципами замков знаком? Ну, туда ключ вставляется и открывается замок. Да, тяжелый случай. Так я тебе, пожалуй, объяснить не смогу. Тут надо много рисовать и показывать. Проще обучиться у непися. Когда появится навык, вся эта катавасия уже станет необязательной. и там появится что-то вроде мини-игры. Тебе увеличивают отображение внутренностей замка и как ты там шевелишь отмычками. Если шевелишь правильно, то замок откроется. Если нет, то сломается отмычка. Но мне же надо получить навык самому. Я упарюсь тебе объяснять принципы различных замков. А здесь так их вообще море. Может, что другое выберешь? Ладно, а что вы там из профессии предлагали? Рудокоп, землекоп, повар, инженер, строитель, ювелир, кузнец, травник. Давай ювелира. Самый простой способ – начать делать проволоку. Для этого тебе потребуется набор ювелира. В протяжке проволоки ничего сложного нет, так что профессию получишь без проблем. Единственная сложность – надо руду как-то в слитки переплавить. Слитки потом расплющить до прутов. А уж вальцы эти пруты в проволоку превращают на ура. Вставляешь с одного края, крутишь ручку, с другого края вылезает прут потоньше. Потом таким же макаром делаешь его еще тоньше на канавке. Потом чуть поменьше, потом опять и опять. В результате получаешь с одного слитка неслабый моток проволоки. А уж потом из этой проволоки можешь крутить кольца, сережки, брошки, на что фантазии хватит. Понятно, спасибо. Вот вторая портупея. Есть еще что-то, чего хотелось бы из кожи? Пока вроде ничего не надо. Ты же куртки не делаешь? Пока еще не пробовал, но, наверное, удастся рано или поздно сшить. Когда сошьешь, кричи, мы откликнемся. Только не на виду у всех. Делай, как сегодня. Получилось идеально. Народ после твоего ухода смирно делал вид, что спал. Но, как видишь, те, кому нужны твои услуги, пришли. Так что ты все правильно сделал. Хотя зря ты все же админом стучать взялся. Да никому я не стучу, и уровни боли у меня гораздо больше нуля. Эти четыре урода врут почти обо всем, разве что кроме заклинания. Заклинание действительно есть, его я получил за квест. Больше этого квеста нет, так что не надейтесь. Все понятно, мы же не спорим. Я лично тебе верю, и Кроша тоже. Кобальт кивнул, но в глазах у них веры не было ни на грош. Ну и черт с ними. Ладно, мы пойдем. Идите. Они исчезли за углом барака. Вроде больше никого не видать. Но наконец-то я мог изучить свалившееся на меня счастье. Класс меня несколько покорежил. Лесной шипздик с возможностью прокачки до лесной крохи. Я не знаю, кто такой шипздик, но, судя по всему, он еще меньше крохи. Мда, как-то не сильно пока тянет на супер-пупер-класс. Напротив талантов стоят нолики. Это что-то новое. Послышались осторожные шаги. Опять кто-то ко мне идет. Отвлекают. Дайте же уже с подарками разобраться. Вскоре появился крадущийся гоблин. Скажите, а вы правда работаете на администрацию? Нет. Извините, что побеспокоил. Всего вам доброго. Осторожные шаги удалились в обратном направлении. Интересно, чего он хотел? Вот сбил гад мелкий с мысли. Ладно, надо сходить норму сдать. Выгрузил 20 недостающих кусков, меня поблагодарили за сотрудничество. Решил посидеть рядом с табличкой. Это место ничуть не хуже, даже немного лучше. Отсюда, по крайней мере, видно выход из барака. День сегодня перенасыщен событиями. Лучше бы было поскучнее. Зря я, похоже, шкурки крыс набрал. Что-то нет у меня новых клиентов. Отчего это я расселся? Мне же рассказали, как ювелира получить и карманника. Орк сидел у котла и смотрел на звезды. «Не спится?» – поинтересовался он у меня. «Мне нужен набор ювелира». «Отчего меня это не удивляет? Нет бы подойти к старому орку просто так, поговорить о жизни, о звездах. Нет, мне нужен набор ювелира. Впрочем, что-то я разворчался. Так и тебя интересует обычный вариант, или ты уже созрел до расширенного?» Чем они отличаются? В обычном есть только пинцет, монокуляр и круглогубцы. А в расширенном? А в расширенном есть еще и мини-тиски с вальцами. Только куда тебе их крепить? Стола-то у тебя нет. И что-то мне подсказывает, что вряд ли будет. Мне нужен расширенный. Почем он? Дешево. За 3000 отдам. С учетом скидки 2550. Скажи, я правильно понимаю, что расширенный от обычного отличается только наличием тисков? Правильно. Вот все бы были такими понятливыми. То есть тиски стоят 2000 без скидки. Ну, вроде бы все верно. Но только зачем таки тебе сдались тиски без инструментов? То есть за тиски с вальцами с меня будет 1700? Таки да, но зачем? Просто мне нужна проволока, много проволоки. А где ты планируешь плавить руду? Здесь же нет печи. Я планировал воспользоваться заклинанием, которое вы мне передали. Оригинальная идея, но так и не уверен, что сработает. Почему? Потому что я так и предоставил тебе основное заклинание, а не вспомогательное. И что из этого? Основные заклинания плохо воздействуют на материалы, а вот вспомогательные, наоборот, хорошо на материалы и плохо на живых существ. Интересно. Но я все же попробую. Ну так что, продашь мне тиски с вальцами? Так я за твои деньги любой каприз. Показал клыки в улыбке старый орк, доставая тиски. Отдал ему 12 аметистов и 200 руды. Опять попрощался с продавцом-поваром и опять пошел в барак. Надеюсь, в этот раз дойти до барака неизбитым. По пути подобрал 3 камушка, подходящих под описание, которое мне давал кот. Вполне хватило бы и 2, но мне хотелось одновременно занять 2 руки. 4-й никак не хотел находиться. Сделал небольшую петлю по пути к бараку, но камень так и не нашелся. На шахте уже камень найти нельзя. Что за жизнь? Плюнул, решил все же попробовать одной рукой. Камни нехотя немного повернулись, а у меня от усилий чуть пальцы судорогой не свело. Кроме того, камни почему-то из положения, которые приняли, двигаться дальше никак не хотели. Попробовал как-то двинуть пальцами и уронил оба камня. А это не так просто, как мне казалось. У кота же камни, казалось, жили своей жизнью, почти без усилий с его стороны. Мне до такого мастерства еще далековато. Не оставлял попыток покрутить камушки в руке до самого барака. Но за пару минут я их крутить так и не научился. Ладно, потом еще попробую. На этот раз в бараке вроде все спали. По крайней мере, не было заинтересовано напуганных взглядов со всех сторон. Плюхнулся на свое привычное уже место. Задумался было, а не попробовать ли мне сшить для себя еще что-то. Но внезапно навалилась такая усталость, что делать ничего не хотелось. Заглянул в интерфейс. С момента пробуждения прошло меньше 18 часов. А событий было столько, что на пару суток хватит с лихвой. Спать. Завтра все, завтра. Выбросил все из головы и уснул.